корифей. Ее слова страдальческой судьбе отрадное сулят успокоенье. Но я несу, царица, восхищенье, пусть горькое, но все-таки тебе. Федра. О, злая лесть! На сладостной облаве твоих сетей всегда обилен лов. Я не хочу отрадной неги слов, пускай они мне говорят о славе. Кормилица. Да, музыка. Но эти ризы слов узорные, зачем они? Ведь сердцу ж лишь Ипполита речь была потрадна. Зачем же прямо так и не сказать? Тянуть зачем, когда вопрос поставлен решительный о жизни? Будь сама женою ты разумной и спокойной. Или думаешь, тебе бы этот шаг я предлагать решилась для утехи? Но речь идет о жизни, и никто меня, надеюсь, жены не осудит. Федра. Ужас, ужас! Замолчишь ли ты? Иль ток речей позорных не иссякнул? Позорных! Пусть! Позорные слова! Теперь тебе полезней благородных. Не лучше ли жизнь усилием спасти, чем славою венчать твою могилу? О нет! О нет! Ради богов! Права ты, да, я знаю, но позор не меньше от этого. Я цепь Эрота с честью еще носить хочу. Но ты ведь в бездну меня зовешь. О нет, о нет, о нет! Ну, рассудишь. Кто спорит, было б лучше не полюбить. А полюбила ты, так не беда. Найдем мы исцеление. Есть у меня и средство от недуга любовного. Ни чести не вредит, ни разума оно не потемняет. Но не плашай, по ком душа горит, пусть ризы край и локон потеряет, и вас потом водой не разольешь. Питье или мазь — твое лекарство, няня? В том пользы нет, что много будешь знать. Но хитрости твои мне страшны. Нет ли дурного в них, опасного чего? Чего же ты боишься, не пойму я. Речей твоих, чтоб о беде моей Тесеев сын по ним не догадался. И полно все улажу я, дитя. Ты только будь за нас теперь, Киприда, владычица морская, остальное не перейдет за тесный круг друзей. Уходит во дворец.